Конец примечания. А вот его окружала гробовая тишина, заговор молчания, как принято говорить у европейцев. Самые близкие товарищи, то есть представители новой литературы, которых он всегда и всюду превозносил, защищал от подрастающего поколения устно и письменно, даже те, которых он величал «мои учителя», платили ему за все самой черной неблагодарностью. Когда Селим Шевкет устраивал дорогостоящие приемы, приглашал этих людей к себе и после угощения читал им, дрожа и запинаясь от волнения, свои лучшие стихи, неблагодарные гости, словно сговорившись, слушали его молча, ни единым словом не обмолвившись о стихах, и бедняга с мрачным видом совал листочки в карман, приговаривая: «Ну, остальное в том же роде». И, несмотря ни на что, поэт не терял надежды. Пусть не теперь, не скоро, пусть даже после смерти, но придет, в конце концов, его день. И отступит море, и засверкают камешки, которые когда-то исчезли в пучине. Впрочем, для поэта, у которого нет другой заботы работы, как только собирать в начале каждого месяца арендную плату за постоялый двор, да за несколько лавок, доставшихся ему в наследство от отца, не все ли равно, когда наступит этот самый день, раньше или позже? В свое время Селим Шевкет считал, что во всем виноват Арус. Примечание. Арус — метрическая система стихосложения, основанная на чередовании долгих и кратких слогов. Первоначально возникла в поэзии на арабском языке, а затем получила широкое распространение в поэзии других стран мусульманского Востока. В турецкой поэзии арус был приспособлен довольно искусственно, так как турецкий язык не имеет долгих и кратких гласных. Турецкая народная поэзия сохранила силабическую, слоговую систему стихосложения хедже. Начиная с XX века, хедже стал успешно вытеснять арус. Конец примечания. Времена менялись, и арус херел, вопреки всей своей бесподобной божественной гармонии. Такова была печальная действительность, и не считаться с ней было нельзя. Да, прекрасная статуя, воздвигнутая в честь Его Величества Аруза, треснула. Она разрушается на глазах. Об этом еще писал Фикрет. И любая попытка установить союз между Арузом и новой литературой была обречена на провал. А кто не хочет упасть, тот должен шагать в ногу с веком. Наверное, именно этой мудростью руководствовался поэт, когда, испытывая к самому себе отвращение, переводил с Аруза на хедже свои неизданные миниатюры. Результат оказался самый плачевный. Селим Шевкет, подобно музыканту, который, бросив рояль, садится за барабан и не может к нему приспособиться, пал даже в собственных глазах. Но последние несколько месяцев поэта одолевали новые мысли. Искусство для искусства — вот где спасение. А, впрочем, искусство ради самого искусства. Не напоминает ли это сапожника, который шьет сапоги только по своей мерке? Если поэт хочет, чтобы народ знал его, он должен писать стихи о современности. Да только народ есть народ. Поди догадайся, чего он хочет. Вот ведь, к примеру, как одному повезло. И поэт-то был самый, что ни на есть захудалый, а написал стихи про знаменитый пожар в Аксарае и в один миг прославился. Когда в зрительном зале морского офицерского собрания Элиза Бенемиджиан, закутавшись в черный прозрачный плащ,